Глава 50. День совершеннолетия. Когда сознание вернулось к Сусу, она приподняла голову и прошептала: «Это был мой ответ тебе». И отпрянула от муженька, понимая, что в нынешнем своем состоянии не сможет ему сопротивляться. Тантайцзинь стоял, сгорбившись, глаза его покраснели и слезились, а желваки на скулах ходили ходуном. Выплеснув свой гнев, Сусу немного успокоилась и злорадно посоветовала императору поспешить к дворцовому лекарю. Отряхнув рукава, молодой человек ушел с непроницаемым выражением лица, словно боялся разбить то, что недобито. Это позабавило Сусу, и она состроила ему вслед смешную рожицу. Может, и к лучшему, если у повелителя демонов не будет потомства. На помощь вышедшему из темницы Тантайцзиню бросился евнух, но тот, кривясь лицом, сердито оттолкнул его. Так и пошел. Евнух оглянулся и увидел в обрамлении дверного проема изящную девушку в белом платье, презрительным взглядом провожающую его величество. Неужели император удостоил свою женщину вниманием, а она побила его? Отмахнувшись от крамольных мыслей, евнух поспешил за повелителем. Глядя, как охранники запирают дверь темницы, Сусу почувствовала негодование. Тантайцзинь в самом деле собирается достать со дна реки живых мертвецов, а она заперта в этой каморке и никак не может предотвратить это безумие. Обычно повелители готовились к войнам, тренируя свои войска. Он же целыми днями только и думал, как подавить противника с помощью монстров и черной магии. Конечно, Сусу всем сердцем болела за свою страну, но в глубине души отчетливо понимала, что такого врага, как Тантайцзинь, одолеть будет очень непросто. Сама его природа отторгает чувство жалости и сопереживания. При этом он всем своим естеством жаждет отмщения тем, кто его мучил и унижал. Она подозревала, что государство Джоу ее повелитель ненавидит ничуть не меньше, чем великую Ся. Он не считал граждан Ся за людей, но и своих подданных не берег, посылая их на верную смерть ради собственного удовольствия. Тантайцзинь безумец, безразличный к судьбам других, хотя нет, возможно, он неравнодушен к Ебиншан. По крайней мере, перед ней он ведет себя куда более сдержанно, чем перед другими. От мыслей о том, как справиться с мертвяками, у нее окончательно разболелась голова. Вечером в каморку принесли несколько ведер теплой воды и чистую одежду. Сусу была приятно удивлена и от души поблагодарила служанок, но те поспешно откланялись, даже не поднимая на нее глаз, как будто считали ее опасным человеком. Девушка сбросила изорванное платье и с огромным удовольствием смыла грязь последних дней, вновь почувствовав себя чистой и приободрившейся. Она посмотрела на принесенное для нее одеяние. По краю белой шелковой юбки поблескивали вышитые золотые узоры, имеющие сакральный смысл. Ее поразила схожесть этого платья с жертвенной одеждой, которую она только что сняла. Вдруг подал голос Гоу Ю: «Ты нравишься ему в белом ритуальном платье». Эта реплика рассердила Сусу, и она посоветовала своему хранителю еще немного отдохнуть. Гоу Ю умолк. На самом деле ему больше не требовалось такое длительное восстановление, как после путешествия на 500 лет назад. Да и не время сейчас для отдыха. И хранитель Нефрита, и его хозяйка прекрасно понимали, что Тантайцзинь что-то задумал. Вот только что это будет? Кипящая вода или стылый лед? Пока неизвестно. А еще Гоу Ю подумал, что лучше бы Сусу не испытывала к Тантайцзиню чувств, чтобы, когда придет время, поразить тело демона слезой угасания души, она не испытывала ни сомнений, ни сожалений. После случившегося Тантайцзинь не появлялся у Сусу несколько дней, пока однажды Гоу Ю не объявил: «Он снаружи», но потом добавил с недоумением: «Постоял под дверью и ушел?» Возможно, он просто проходил мимо, откуда ей знать? Она заперта и понятия не имеет, что происходит снаружи. Должно быть, Тантайцзинь что-то затевает и очень занят. Только Сусу подумала об этом, как за ней явились. Девушку вывели из темницы и хотя небо было пасмурным, она немного щурилась, отвыкнув от дневного света. Моросил унылый мелкий дождик, в воздухе ощущалась энергия инь, и пленнице подумалось, что погода как раз подходящая для ловли оживших мертвецов. Но то, что благоприятно для монстров, не слишком хорошо для обычных людей. Похоже, жертв сегодня не избежать. Тантайцзинь и впрямь демонической природы. Он беспокоился о нечисти, но совершенно равнодушен к людям. Сусу огляделась. Поодаль стояла грозного вида рослая женщина с мечом в руке и пристально смотрела на нее. Стражник позвал. «Госпожа нянь Муннин». Та самоуверенно кивнула. «Я прослежу за тем, чтобы пленница Его Величества не сбежала». Услышав имя конвоира, Сусу догадалась, что она из семьи главного прихвостня императора, нянь Баюя. У нее меч из персикового дерева, и выглядела она как громила. Вполне резонно, что Тантайцзинь доверил ей охрану, подумала девушка. Молодые женщины рассматривали друг друга. Нянь Мунин уже знала от своего брата, что эта девица постоянно дурит молодого императора, но при этом остается живой и невредимой. Поэтому ей сложно было не проявить любопытство. Обманщица в белом струящемся платье казалась невинной в своей строгой красоте. И глаза у нее были чище и темнее родниковой воды в колодце. Чувствуя скверный характер своей новой тюремщицы, Сусу не подумала ей улыбаться, и ее суровый вид вполне соответствовал ее одеянию. Нянь Мунин бесцеремонно подтолкнула Сусу. «Шевелись! Госпожа, не вздумай фокусничать. Лучше обдумай хорошенько, как сделать мертвяков послушными Его Величеству, и тогда останешься красавицей». Руки Сусу все еще связывали волшебные путы, и она не могла сопротивляться нянь Мунин. От толчка она едва не упала, но ничуть не смутилась, а лишь улыбнулась и спросила: «Наверное, ты влюблена в Его Величество?» Нянь Мунин уставилась на нее. «Что за бред ты несешь?» Сусу усмехнулась. «Так я угадала?» Нянь Мунин застыла, затем, скривив губы, ответила: «Ты можешь острить сколько хочешь, но если не найдешь способа контролировать мертвецов, они слопают тебя, и будет не до смеха». Брат и сестра воспитывались в жестких традициях клана Июэ. И с детства знали свое предназначение – возвести Тантайцзиня на трон. Нянь Мунин только что спустилась с гор, где ревностно изучала даосизм и боевые искусства. И, наконец, у нее появилась возможность проявить себя. И пусть в боевых навыках она немного уступала брату, зато законы даосизма усвоила очень хорошо, став одной из лучших учениц. Когда узница и ее конвоир подошли к реке, на берегу уже толпились люди. Это были испуганные пленники Великой Ся, закованные в кандалы по рукам и ногам. Тут же на троне, установленном прямо на земле, восседал Тантайцзинь. Моросил мелкий дождик, и плечи императора покрывал широкий черный плащ с капюшоном. Он вальяжно расположился на высоком кресле, наблюдая, как смертные охотятся за монстрами. Первый же мертвяк разорвал раба на части и жадно принялся грызть его кровоточащую плоть. Губы Тантайцзиня растянулись в довольной улыбке, словно он увидел что-то приятное. Сусу похолодело от омерзения. Нянь Мунин, никак не отреагировав на происходящее, подвела пленницу к императору. Тот, заметив Сусу, перестал улыбаться. Его тонкие пальцы смяли черный тонкий шелк лунпао, расшитого серебряной нитью. Тантайцзинь всегда предпочитал цвет мрака. Он носил императорскую одежду, и все почитали его величеством. Однако официальной коронации так и не было, словно это ему было неважно. Юный повелитель и без того делал, что пожелает. Нападал на города и убивал мирных жителей без разбору. Обращаясь к Сусу, он съехидничал. «Такая жалость, что этот смертный погиб. Придумай способ, как управлять этой нечистью. Услужи императору, а?» Девушка недоуменно посмотрела на него. «Такого способа нет!» «Как печально!» — притворно вздохнул Тантайцзинь. Пока они говорили, погибли еще несколько рабов. Сусу нахмурилась и неохотно пояснила. «Я сказала правду. Управлять ими нельзя. Обычно на воскресших мертвецов действует персиковая древесина, кровь черной собаки или клейкий рис. Но эти не такие. Обида, оживившая их, копилась на дне реки Мохэ слишком долго. Тантайцзинь скучающе протянул. Так ли это? Он смотрел на берег реки, где продолжали гибнуть люди. Обида, поглощенная воскресшими мертвецами, больше не распространялась, поэтому убитые ими не оживали. Пока трупы демоны раздирали плоть пленных, стражи ночи организованно загоняли монстров в большую черную клеть, выкованную из сюаньского железа. Тантайцзинь был очень доволен. «Как думаешь, долго продержится армия Сяолиня?» Сусу не удостоила его даже взглядом. Стоило ей попытаться растереть перетянутую веревкой руку, как последовал удар в спину и окрик ее конвоира «Не шали!». Девушка прикусила губу. Больше всего на свете она ненавидела бессилие. 500 лет назад она ничем не могла помочь погибающим от рук демонов бессмертным, а сегодня ее заставили любоваться тем, как монстры разрывают и пожирают беззащитных людей. Она не знала, сколько времени ушло на то, чтобы выловить из Мохэ всех мертвецов-демонов. Когда Яньзи, пригнув голову из-за дождя, подбежал к императору и доложил: «Поймали 42, и один уплыл, Ваше Величество!» Брови Тантайцзиня дрогнули. Как уплыл? Мохэ впадает в другую реку. Наверное, безмозглого мертвяка унесло течением, и он уже далеко. Тантайцзинь устало посмотрел на хмурое небо и проговорил: «Ну, уплыл так уплыл». Новость взволновала Сусу. Она подумала, а вдруг монстра поймали люди Сяолиня? Они знали о намерении Тантайцзиня использовать мертвецов в войне с Великой Ся. Возможно, им удастся придумать, как одолеть этих тварей. Тантайцзинь заметил мелькнувшую в ее глазах надежду и ухмыльнулся. «Думаешь, Сяолинь сможет что-то предпринять?» Сусу удивилась, муженек читал ее мысли. А он зевнул и задумчиво протянул. «Ну-ну, поглядим». Потом окинул взглядом залитый кровью берег реки и вдруг спросил: «Тебе грустно смотреть на то, как умирают люди?» Сусу мрачно бросила: «Псих!» А он, закрыв глаза, залился смехом. В этот момент она пожалела, что не пнула его тогда посильнее. Лишись он своего мужского достоинства, так бы не веселился. Судя по всему, Тантайцзинь давно знал, никакого способа управлять гулями она не изобретет. Он просто намеренно дразнил ее и притащил на этот берег только для того, чтобы она увидела бессмысленную кровавую бойню и пала духом. Если бы Сусу бросилась умолять его пощадить пленников, это доставило бы юному императору несравненное удовольствие. Ну и ее расстроенный вид тоже вполне его устроил. Она вздохнула. В конце концов, все, что бы она ни предпринимала, идет только на пользу ее муженьку. Довольный собой повелитель Джоу, осуществив задуманное, отдал приказ к возвращению в город. Из окна своей золоченой повозки он наблюдал, как Сусу мокнет под дождем. Сегодня она была бесполезна, и это ее наказание. Нянь Муннин шагал позади пленницы. Сусу обнимала себя руками. Ее платье не впитывало воду. Капли дождя струйками скатывались по белому льдистому шелку ее юбки и хрустальными нитями путались в золотой вышивке. Нянь Муннин заметила, как император смотрит на пленницу, и сердце ее тоскливо сжалось. Она знала от брата, что на этой девушке принц-заложник был женат во время пребывания в Великой Ся. Мерзавка с юных лет издевалась над их повелителем, но по какой-то причине он, такой жестокий, ее до сих пор не убил. Нянь Муннин крепко сжала в своей руке меч, буравя взглядом хрупкую спину пленницы. Не такая уж она и красивая, к тому же она нисколько не сомневалась, рано или поздно император эту девушку убьет. Сусу выдержала испытание кровавой резней на берегу Мохэ. Гоу Ю мог быть спокоен, его хозяйка непоколебима в Дао. Страдание не сломило ее решимости, а сожаление о своем бессилии не разбило сердце. Она знала истинный путь к бессмертию и продолжила по нему идти. Путешествие по миру смертных сделало ее мудрее. Неудивительно, что именно ее, такую юную, выбрали для этой сложной миссии. Будь она менее стойкой, поддавшись эмоциям справедливого возмездия, в конечном итоге это привело бы к гибели всего сущего. Тем временем все мысли Сусу были забиты воскресшими мертвецами. Гоу Ю успокоил ее. «Не убивайся так, моя госпожа. Верь в Сяолиня. Он мудрый человек. Позволь ему взять на себя часть твоей ноши. Невозможно совсем справиться в одиночку». Сусу согласилась. «Ты прав. В Троецарстве она не единственная, кто думает о благополучии этого мира. С мудростью Сяолиня и волшебной кольчугой Ебиншан они справятся с любой напастью». Дождь затянулся на несколько дней. Ночью разразилась страшная гроза. Погода была благоприятной для нападения, но обе армии, Мохэ и Юй Джоу, стояли без движения. Дело было явно нечисто, в воздухе пахло заговором. Выглянув в окно, Сусу обнаружила, что двор за ночь оказался украшенным красными фонарями. «Что происходит?» – поинтересовалась она у своей тюремщицы, выглянув в окно. Та грубо ответила: «Не твое собачье дело». Прислушавшись, она обнаружила, что к шелесту дождя примешались звуки струн и дудочек. Во дворе было намного оживленнее, чем обычно. Поскольку происходящее походило на праздничную суету, для Сусу это ничего хорошего не сулило. Нянь Мунин угрюмо смотрела в сторону переднего двора. Внезапно девушка догадалась, сегодня день рождения Его Величества, и Яньцзи с министрами готовят празднество. Зная тяжелый нрав повелителя, каждый надеялся ему угодить и не попасть впросак. Яньцзи в этот раз несказанно повезло. Он организовал отлов мертвецов из реки самым наилучшим образом, и этот праздник перед грядущей войной должен был поднять боевой дух приближенных нового императора. В Джоугу любили музыку, танцы и пение, представляя, как должно быть весело на парадном дворе. Нянь Мунин досадовала. Ах, если бы не эта проклятая девка в домике, она тоже могла бы сейчас присоединиться к празднованию и вдоволь налюбоваться его величеством. Сусу взаперти тоже было скучно. Ее тюремщица отличалась суровым нравом, и разговаривать с ней можно было, только сказав о Тантайдзине какие-нибудь колкости. Но и то всего на пару слов. За неимением новостей она уселась в позу лотоса и предалась медитации. Хотя тело, в котором она оказалась, не имело бессмертной основы. С лепестком отрешения от мира духовная практика все равно приносила немалую пользу. Музыка извне перестала проникать в ее сознание. Нянь Мунин тоскливо наблюдала, как под карнизом снуют туда-сюда муравьи, и надеялась, что сегодняшний вечер пройдет без происшествий. Неожиданно в сумраке один за другим зажглись фонари, и вдали появилась черная колесница с вырезанной на ней девятиглавой птицей. Гремя колесами по каменным плитам, она проехала еще немного и остановилась. Сидящий внутри юный император, румяный от хмеля, пристально вглядывался в сумраки двора. Нянь Мунин плотно сжала губы. Она вдруг вспомнила, что в день совершеннолетия королевские особы Джоуго проходят особый обряд инициации –